если он дома, конечно. И так будет до тех пор, пока я не забеременею. Наверное, я ему не нравлюсь. Еще бы, после Дианы. «Твоя Диана была просто сука!» — с солдатской прямотой сказала Порция. «Тверда и холодна, как камень. Голову даю на отсечение, она вообще предпочла бы, чтобы все супружеские ласки происходили во сне, и она про них ничего бы не знала». Фиби на минуту задумалась. «Допустим, ты права, и Кейта считает, что и я такая же». «А ты не такая?» «Ох, нет!» — вскричала Фиби, снова краснея до корней волос. «Я не такая! Я так хочу, чтобы он ласкал меня! И сама мечтаю о том же, о каждом дюйме его тела. Я хочу видеть его при свете, совсем голым, понимаешь? Так хочу его! И так страдаю!» — добавила она со стоном. Порция смотрела на нее, не скрывая удивления. Ее поражало не высказанное желание само по себе, не его сила, а то, что она услышала эти слова от Фиби. «Так значит, ты испытываешь любовь к Кейто?» — осторожно спросила Порция. «Да-да, любовь, страсть, назови как хочешь». Фиби принялась ходить по комнате. «Когда я слышу его шаги, во мне словно что-то обрывается. Когда слышу его голос, когда он приглаживает свои волосы, во мне начинает звучать лютня». Я таю, превращаюсь в горячее желе, в... не знаю во что. «Боже, да это настоящая страсть!» — воскликнула Порция. Она снова прижала к груди уже уснувшего Алекса и свободной рукой пригладила волосенки, не отходящие от нее ни на шаг дочери. Откровенные слова Фиби, рельефность, с какой та нарисовала картину своего вожделения, не могли не произвести впечатления на Порцию. «Теперь ты все знаешь», — произнесла Фиби. «Но можешь ли подсказать, что мне делать?» В голосе Фиби мешались отчаяние и настойчивость. Порция молчала, и подруга заговорила вновь. «Ведь должен же быть выход, должен быть способ показать ему, что я чувствую, не вызывая при этом его неприятия, отвращения». «О, не думаю, что это вызывает у него отвращение», — решительно сказала Порция. «Скорее, он будет польщен». «Ты так считаешь? Но ведь женщины моего, нашего круга и воспитания не должны позволять себе такого». «Так считается, по крайней мере». «Чепуха! Воспитание не имеет никакого отношения к любви, к страсти». «Ты уверена?» «Абсолютно!» — Порция опять помолчала, изучая взглядом собеседницу, а потом произнесла. «По-моему, ты должна совершить нечто драматичное». «Драматичное?» — с сомнением переспросила та. «Что именно? Пьесу я уже пишу». «Но ведь это не то». Она с трогательной надеждой взирала на Порцию, словно ожидая услышать сейчас тот единственный верный совет, что сразу развяжет весь узел, разрешит все сомнения и противоречия. Но что, если Порция найдет и предложит вместо этого ключ, которым открывается ящик Пандоры, и оттуда посыплются одни лишь беды и невзгоды? Что, если так?